родина? Еще раз удивился я. Вот удивительно, — подумал я. Шел бы напрямик, так бы и не узнал, что это родина. Ну, конечно же, родина, — сказал я. Да тут и думать нечего. Ежу понятно, что родина. Вот в том-то и состоит нравственная польза, — подумал я. Когда идешь не напрямик. Нравственная польза. Родина. Но в это же время я чувствовал, что у меня к этим холмам не только нет никакой любви, а напротив, они уже надоели мне, дальше идти некуда. Эта мысль сильно испугала меня. Все-таки открыть в себе такое качество, такую черту характера, это уж слишком. Вот так испугался я. Что же это? Выходит, что я не люблю свою родину? Да нет, подумал я, почему не люблю? Люблю. Просто родина не вся из холмов. Вот эти холмы я не люблю, а родину в целом люблю. В конце концов, на моей родине не так уж много холмов, подумал я. В целом их можно и не заметить. Зачем же обобщать? Ведь много и хорошего. А потом, ведь я же и родился здесь. И языка я никакого другого не знаю. Да ничего, подумал я, и холмы ничего, просто я устал по ним ходить. Я оглядел далекие ориентиры. Они опять сильно переместились. Водонапорная башня была теперь слева. Та темная штука, которую я не мог разобрать, оказалась посередине, а труба со всеми своими строениями справа. Если же повернуться к ним спиной, то как раз все наоборот. И они теперь должны были быть у меня за спиной. Это я только обернулся, чтобы посмотреть на них. Посмотрев на них, я отвернулся и снова пошел. Где-то уже недалеко должен был находиться тот самый пост, от которого я начал спираль. И правда, поднявшись на следующий холм, я его увидел. Между постом и местом, где я стоял, был еще холм, но невысокий, так что мне хорошо были видны топчущиеся у барьера фигурки солдат. Они играли в популярную военную игру. Я ее знаю. Я, правда, никогда не был солдатом, но игру знаю. Нас еще в школе научил в нее играть один мой одноклассник. Он вообще любил все военное. Он даже одевался на военный манер, носил армейские бриджи, а в свободное время он учил нас играть в эту игру. Она и называлась так интересно — «Мясо». А заключается она в том, что один из играющих, отвернувшись и заложив левую руку под мышку, правой, выставляет наружу ладонь, левую ладонь, а остальные то один, то другой изо всей силы лупят по этой ладони. А еще она заключается в том, что после каждого удара тот, которого бьют, он и есть мясо, должен отгадать, кто его ударил. Если он отгадает, то его место занимает тот, который бил, а если нет, то он отворачивается и его снова бьют. И так пока не отгадает. Это была веселая игра, только мне в нее почему-то никогда не везло. Вот и теперь солдаты у барьера играли в эту игру. Сначала один лупил, а другой угадывал, потом первый угадывал, а второй лупил. Эта игра пробудила во мне воспоминания детства. Я вспомнил свой класс, школьных товарищей, учителей. Милая, невозвратимая пора детства. Как не любить, как не лелеять воспоминания о ней? Я грустно вздохнул и пошел дальше. Да, игра в мясо пробудила во мне воспоминания. Двор нашей школы был такой же убитый и гладкий, как эта площадка, только в нашем дворе не было деревянного барьера со столбом. Там была баскетбольная площадка, где на уроках физкультуры мы учились маршировать, а после уроков там тренировалась школьная команда. На этот двор мы выбегали во время большой перемены, и до самого звонка мои товарищи с упоением лупили в подставленную ладонь. Я вспомнил желтую пыль от многочисленных ботинок моих крепких друзей и тяжелый звон в ушах от сильных коротких сотрясений и возбужденный шепот за спиной и полновесный удар. Нет, кроме игры в мясо, я помню еще и многие другие игры. Ведь в детстве я играл в самые разные игры, и в спортивные в том числе. В младшем школьном возрасте, я помню, мы играли в прятки. Помню, как строили шалаш. Шахматы — также очень увлекательная игра. Но если бы я увидел, как играют в шахматы, я бы ничего не вспомнил. А от игры в мясо вспомнил. И именно игра в мясо вызвала у меня воспоминания детства. Внезапный стрекот отвлек меня от воспоминаний. Он донесся откуда-то спереди, не со стороны лагеря, а немного справа, возможно, от трубы. «Да, нужно быть поосторожней», — подумал я. «Об осторожности нельзя забывать. А то ведь здесь, как в мире джунглей, раз и нету.